Потому что регулярная жизнь. Нет, это значит, керосин плохой, вздыхала Дашенька, думая о расходах и глядя в одну точку. Значит, лавочник мне дал не лучшего, а того, что 1,5 копейки фунт. Страдальцы я несчастная, изверги мучители, чтоб вам на том свете так жилось, ироды окаянные. И пошла.